Самочка выставила на показ свои ягодицы, ставшие пунцовыми от желания. Из ее потовых желез выделяется коктейль сексуальных феромонов, попахивающий опием. Фрейд потянул носом по направлению к самке, взглянул на нее. Та ходила в развалку и попискивала, приглашая самца к многообещающим утехам.